Кто на свадьбе самый счастливый? Жениха с невестой мы не берем. Они счастливы с того момента, как они решили быть вместе. Кто самый счастливый? Родители, родители невесты. Я с вами опять не согласен. Самые счастливые на нашем празднике те четыре человека, которые сидят по правую сторону от невесты. По христианской статистике, следующей после невесты выходит замуж дружка. Это очень часто, не всегда, но очень часто встречается. Поэтому они сегодня счастливы, потому что они как-то думают, что они будут следующими.